Глава 61. Яна. «Я хочу прогуляться!» Делаю шаг назад и упираюсь спиной в дверь. «Зайка!» – рычит волчара. Его глаза сверкают жуткими голодными огнями. Голос глухой и низкий, как у зверя. Зубы приоткрыты в поистине волчьем оскале. А ниже... Ниже совсем не хвост, хотя торчит голым пистолетом. То есть полноразмерным автоматом Калашникова. «Все тело затекло», – лепечу я. «От долгой поездки. Надо пройтись». Я нажимаю на ручку двери. «Я могу сделать офигенный массаж», – ракочет волчара. «А ты можешь прикрыться?» – не выдерживаю я. «Боишься не устоять?» «Боюсь, что ты отморозишь свое это...» «Что?» «Хвост!» Варлам скалится, его рука преграждает мне путь. «Все-таки уходишь, зайка?» «Да, а ты обещал...» Я отвожу взгляд, он сверлит меня своими жадными глазами. «Я помню свое обещание, но если я сдохну, ты будешь в этом виновата», – произносит волчара, убирая свою лапу. «От этого не умирают», – бурчу я. Я выскакиваю на улицу, тяжело дышу, сердце колотится. Внизу живота, там просто полыхает костер, подожженный волчарой. Меня всю трясет. Я прогуливаюсь вокруг гостиницы и ресторана. Пытаюсь отвлечься, озираюсь по сторонам. Возле беседки вижу мангал, чуть дальше – поленницу со свежими дровами. Там же пеньки распиленного дерева и топор, торчащий в одном из бревен. И я вдруг чувствую острое желание заняться колкой дров. Ну, или надо устроить спринтерский забег вокруг заведения, иначе я просто взорвусь. «Зайка, у меня очень хорошая наследственность», – выдает Варлам, когда мы, позавтракав, садимся в машину. «Что?» «Мой дед по материнской линии прожил 100 лет, по отцовской 90, и у обоих было невероятное количество детей. У одного 13, у второго 11». «К чему ты мне это говоришь?» «Чтобы ты знала, я здоров, силен, годен к воспроизведению потомства и к долгой насыщенной сексуальной жизни». «Хвастаешься?» «Информирую», – улыбается Варлам. «К чему мне эта информация?» «Ты моя будущая жена, должна все обо мне знать. Кстати, могу медицинскую карту показать и все справки предоставить». «А об отсутствии венерических заболеваний есть справка?» «Не выдерживаю я». «Надо, будет». «Надо, но не мне, тебе для спокойствия». «Зайка, я не спал с теми швабрами. И со всеми другими тоже. С тех пор, как я с тобой. И мне нравится такой порядок вещей. Менять в нем ничего не собираюсь». «Ну да, ну да, так я и поверила. Годами таскался с блондинками и брюнетками, а тут вдруг решил измениться. Надолго ли тебя хватит? Не думаю». Вслух я этого не говорю. Я просто закрываю глаза и прикидываюсь мертвой, то есть спящей. Прекрасная тактика. Работает, я уже проверяла. Вскоре моя голова оказывается на плече Варлама. Ей там удобно. И я не сопротивляюсь. Я просто дремлю под равномерный гул двигателя и покачивание автомобиля. «Ой, а что это тут? Индукционная плита?» Я не могу сдержать восторга. «Ага. А зачем две духовки?» «Я не знаю. Дизайнер говорил, но я уже не помню». «А это что?» «Чайник». «Бугатти делает чайники?» «Ага». «А это соковыжималка?» «Похоже на космический корабль». «Она самая. Зайка, ты вообще любишь готовить?» «Да, на такой-то кухне». «Нет», – – спохватываюсь я. «И стирать не люблю, и гладить, и уборку ненавижу». «Ты же не думаешь, что я жду от тебя этого?» «Ну, а иначе зачем тебе жена?» «Зайка, для всех хозяйственных дел у меня есть специально обученные люди». «Ну ты и буржуй!» – вырывается у меня. «А вообще я сам обожаю готовить. Вот только времени обычно для этого нет. Да и нет для кого. Раньше было. Зато теперь есть. Так что сегодня я приготовлю для тебя что-нибудь вкусненькое». «Не надо». «Не надо?» «Варлам!» – начинаю я. А он берет меня за руку и тащит на второй этаж. «Ну, здесь ты была». Я смущенно киваю. «Да уж, в его спальне мне приходилось бывать, в отличие от кухни и всего остального дома. А это моя гардеробная». Я обозреваю комнату размером с три моих. Всю завешенную костюмами, рубашками, галстуками и прочими предметами мужского гардероба. «А под твою можно переделать соседнюю спальню». «Что?» «Смотри, здесь пробьем дверь и все оборудуем по твоему вкусу». «Не нужна мне гардеробная». «Не нравится, потому что из спальни, а моя нравится». «Твоя?» «Тогда ты забирай мою, а мне сделаем другую. Тут тоже можно все поменять, как скажешь». «Знаешь, что я скажу?» «Что?» «Ты меня с кем-то перепутал. Я не твоя будущая жена. Я вообще...» «Пойдем». Он меня не слушает, тащит дальше, в кабинет. В три гостевые спальни. Три. В бильярдную, в подвале и сауну, расположенную там же. У меня уже голова кругом. Я вообще не понимаю, что происходит». Варлам ведет себя так, как будто мы уже помолвлены и готовимся к будущей семейной жизни. Но это не так, и я не знаю, как донести до него эту простую мысль. Он же упорный и упоротый, прет напролом, как носорог. Просто так он не отвяжется. Значит, надо сделать так, чтобы он расхотел на мне жениться. И у меня есть идеи, как этого добиться».